Десерт для грусти. Обожженный баский чизкейк из Сан-Себастьяна. Когда-то шеф Сантьяго Ривера из города Сан-Себастьян получил в наследство бар Лавина и изобрел свой ставший знаменитым на весь мир десерт. Он хотел приготовить запеченное молоко. И вот что у него вышло. Вся его тайна в сыре и соли. Для нежной кремовой души нам потребуется 500 грамм любого сливочного сыра, и если вам посчастливится найти козий, как мне в тот день, то лучше всего взять его. Или просто добавить щепотку соли. Или горьких слез. Медленно взбить миксером сыр, добавляя туда по очереди 4 яйца, 160 грамм сахара, 250 грамм самых жирных сливок для взбивания и столовую ложку крахмала. Влить чайную ложку ванильной эссенции. Выстелить форму пекарской бумагой. Вылить в нее тесто и нагреть духовку до максимально возможного значения, до 250-270 градусов по Цельсию в режиме конвекции. Выпекать 20 минут, пока он полностью не обуглится. Как мое сердце, когда умирала моя любовь. Его сливочная сердцевина еще совсем жидкая, но дайте ему время остыть в холодильнике несколько часов. Это блюдо подают холодным, как и месть на десерт. И если вы снимете с него почерневшую тонкую корочку, то обнаружите внутри мягкое сливочное нутро, нежное и тающее во рту, как сон. Идеален с любым сладким вином, с херсом или портвейном.